Глава вторая. 38 лет. Какой это все-таки странный возраст. В далеком прошлом осталась юность. Память не сохранила ничего от времени, прошедшего с тех пор, поэтому Хонде казалось, что он все еще живет годами своей юности. Оттуда постоянно доносились отчетливо различимые звуки. Однако в разделяющей эти две жизни стене не было прохода. Хонда чувствовал, что его юность кончилась со смертью Киёаки Мацугае. Со смертью друга иссякло все, что накопилось, выкристаллизовалось и горело в Хонде ярким огнем. Теперь ночами, когда Хонда писал черновики судебных постановлений, он, случалось, перечитывал дневник снов Киёаки, прощальный подарок друга. Многое в дневнике казалось мистическим, лишенным смысла, но среди всего этого был и тот завораживающий, трагически сбывшийся сон о смерти. Не прошло и полутора лет, как сон, в котором Киёаки увидел некрашенный гроб, стоящий посреди комнаты, рассвет, мерцающий в окнах лиловыми бликами, и себя, плывущего в воздухе и смотрящего на свое тело, лежавшее в гробу, притворился в явь. Та женщина с распущенными волосами, что рыдала, цепляясь за гроб, конечно, была Сатоко, хотя на похоронах Киёаки реальная Сатоко не появилась. С тех пор прошло уже 18 лет. В памяти Хонды граница между снами и реальностью стала размытой, и то, что Киёаки когда-то на самом деле существовал, было куда менее ощутимо, нежели виденные и записанные его собственной рукой сны, яркие, словно крупицы золотого песка среди пустой породы. Со временем, в воспоминаниях, эти сны и реальность приобрели одинаковую ценность. Границы между действительным и воображаемым постепенно стирались, сны быстро поглотили реальность, и прошлое стало походить на будущее. В молодости данность воспринимается как единственно существующее, будущее же видится полным перемен, однако с возрастом реальность приобретает многообразие, да и прошлое в воспоминаниях выглядит каждый раз по-иному. Видно, эти перемены во взглядах на прошлое соединились с многообразием действительности, сделали ее туманной, неопределенной. И вот воспоминания о быстротечной жизни уже перестали отличаться от снов. Хонда мог не помнить имени человека, встреченного накануне, но всегда были свежие воспоминания о Киёаки, прочитанный вечером тот страшный сон из дневника друга, казался более ярким, чем привычный угол улицы, мимо которого Хонда проходил сегодня утром. Имена после 30 лет стали забываться одно за другим, словно облезла краска. По сравнению со снами, действительность, которую эти имена представляли, становилась пустой, ненужной. Она выпадала из повседневной жизни. Хонда больше не испытывал разлада с собственной жизнью. Ему казалось, что его дело — охватить стройной системой законов все, чему может быть подвержено общество. Хонда целиком принадлежал отвлеченному миру теории и воспринимал только его, а вовсе не сны или реальность. Конечно, по роду своей деятельности Хонда постоянно сталкивался с людскими страстями. Сам он ни разу не испытал подобного, но видел многочисленные примеры того, как в жизни человека сильное чувство приобретало магическую, часто роковую силу. Ощущал ли он на самом деле полную безмятежность? Ему казалось, что когда-то, глубоко в душе, густым серебряным звоном ухнуло и рассыпалось что-то опасное, и с тех пор он огорожен железной стеной, делающей его неуязвимым для любых чар. Этим пережитым в далеком прошлом потрясением был Киоаки. Киоаки обладал этими чарами. Прежде Хонда любил рассказывать о том периоде своей жизни, что они провели вместе. Однако для него, продолжающего жить, воспоминания юности стали не более чем своего рода защитной реакцией. Вот ему уже 38. Возраст, когда неосторожно заявлять, что ты жив. Для молодости этот возраст связан с возможной неожиданной смертью. Возраст, когда жизнь приедается, а новых радостей с каждым днем становится все меньше. Возраст, когда от любой малой глупости мгновенно тускнеет очарование. Хонда полюбил свою абстрактную работу, странную в том смысле, что увлеченность делом сама по себе предполагала отказ от чувств. Вернувшись домой, Хонда перед тем, как отправиться в кабинет работать, обычно ужинал вдвоем с женой. Время ужина не было строго определенным. Когда он работал дома, ужин подавался в 6 часов, а в дни заседаний суда, когда ему приходилось задерживаться на службе, они, случалось, ужинали и в 8. Но теперь уже он не поднимал жену среди ночи, как тогда, когда работал в суде по предварительному следствию. Рия всегда ждала его, чтобы поужинать вместе, как бы поздно он ни приходил со службы, и если он очень задерживался, спешила разогреть приготовленную еду. Хонда, в ожидании ужина, обычно читал вечернюю газету, прислушиваясь к доносившимся с кухни звукам, где жена со служанкой хлопотали у плиты. В это время, до и после еды, он мог позволить себе полностью отключиться от дел. Нынешняя семья Хонды была меньше, но у него в памяти часто всплывала фигура отца, также когда-то отдыхавшего за вечерней газетой. В такие моменты Хонда становился очень похожим на него. Хонде, правда, не доставало присущей отцу нарочитой суровости, вызванной влиянием Мэйдзи, эпохи реформ. Кроме того, у Хонды не было детей, которым он должен был являть пример чести и достоинства, и в доме придерживались более простого и естественного уклада жизни. Рия была немногословна, никогда не перечила мужу и не имела привычки совать нос в его дела. У нее было что-то не в порядке с почками, иногда появлялись легкие отеки под глазами, но в таких случаях она подкрашивалась чуть больше обычного, и эта небольшая припухлость, наоборот, придавала ее лицу оттенок сдержанной чувственности. Воскресным вечером, где-то в середине мая, у Рие после некоторого перерыва был именно такой вид. На завтра предстояло судебное заседание, и Хонда вторую половину воскресного дня посвятил работе. Он решил, что сможет управиться с делами до ужина, поэтому сказал жене, что сегодня они будут ужинать сразу, как только он закончит работу. У Хонды не было особых увлечений, но, живя долгое время в Кансае, западной части Японии, славившейся керамикой, он позволил себе маленькую роскошь, собрал для повседневных нужд хорошую посуду. Они пользовались пиалами в стиле нинсей и пили вечером саке из чашечек, созданных Йохеем, третьим мастером гончарной школы Аватаяки. Ирие продумала меню, чтобы порадовать мужа, который целый день провел за письменным столом. Небольшая форель с легким салатом, а к печеному угрю дольки белых огурцов посыпанные приправой. Обычно в это время года уже не разводили огонь в длинной жаровне, и в медном котле не булькала кипящая вода. Сегодня вечером можно позволить себе саке, пожертвовал воскресным днем, но зато закончил работу. Хонда словно разговаривал сам с собой. «Вот и хорошо», — отозвалась Рия, наполняя его чашечку. В движениях обеих ее рук, и той, что протягивала чашечку, и той, что наливала в нее саке, был какой-то ритм, почти игривый, естественный закон жизни. Руки, словно связанные невидимой нитью, тянулись друг к другу. Так же очевидно, как наполненный ароматом магнолий вечерний сад, перед глазами было и то, что Рие не из тех женщин, которые способны нарушить эту гармонию. Вот оно, спокойствие, которое здесь, рядом, на расстоянии протянутой руки, до него можно дотронуться. То, что способный юноша обрел через 20 лет, когда-то для Хонды было нереальным коснуться руки, коснуться пальцев, но именно потому, что он никогда не роптал, все пришло ему в руки. Хонда медленно выпил саке и, подставляя лицо горячему пару, поднимавшемуся от риса с яркими вкраплениями зеленого горошка, уже собрался приступить к ужину, как вдруг услыхал звук колокольчика, извещавшего об экстренном выпуске газеты. Он быстро послал служанку купить газету. В наспех подготовленном экстренном выпуске, края которого были криво обрезаны, а еще не высохший шрифт пачкал руки, сообщалось о попытке военного переворота и говорилось о том, что морскими офицерами застрелен премьер-министр Инукаи. Так-так. Судя по событиям последнего времени, это дело рук людей из Лиги Кровавого Братства, сказал Хонда. Избежавший той жизненной рутины, когда человек с хмурым видом сожалеет о прожитом времени, он был уверен, что сам принадлежит к более яркому миру. Состояние легкого опьянения делало этот мир еще ярче. «Вы опять будете заняты», — сказала Рие. Хонду резануло невежество жены, неподобающее дочери судейского чиновника. «Нет, такие дела в ведении военного трибунала. Дело по своей природе подлежало другой юрисдикции, оно не могло рассматриваться гражданским судом».